Третье письмо Иоанна. От старейшины, моему любимому Гаю, которого я люблю истинной любовью. Любимый мой, я молюсь о том, чтобы все у тебя шло успешно, и чтобы ты был здоров телом, как и духом, а с ним у тебя все обстоит успешно. Я очень обрадовался, когда пришли братья и сообщили, что ты верен истине. Это видно по твоей жизни. Она верна истине. Для меня нет большей радости, чем слышать, что мои дети живут в верности истине. Мой любимый, все дела, которые ты делаешь для братьев, в том числе и для нездешних, говорят о твоей верности. Братья рассказали о твоей любви перед всей церковью. Ты сделаешь доброе дело, если соберешь их в дальнейший путь достойным Бога образом. Ведь они отправились в путь ради Христа и ничего с собой не взяли от язычников. Так вот, наш долг — поддерживать таких людей, чтобы стать сотрудниками истины. Я кое-что написал церкви, но Диотреф, который любит у них главенствовать, не принимает нас. Поэтому, если мне случится прийти, я припомню дела, которые он творит, распространяя о нас злую нелепицу. Причем он недовольствуется этим. Он сам не принимает братьев и препятствует тем, кто хочет это делать, он даже изгоняет их из церкви. Мой любимый, не следуй дурному примеру, следуй доброму. Кто творит добро, тот от Бога, а кто творит зло, тот не видел Бога. О Деметрии все, включая саму истину, говорят только доброе. То же говорим и мы, а наше свидетельство, как ты знаешь, истинно. У меня много есть о чем тебе написать, но не хочу прибегать к чернилам и перу. Надеюсь скоро увидеться с тобой лицом к лицу, и тогда мы и поговорим. Мир тебе. Посылают тебе привет, друзья. И ты передавай привет друзьям, каждому поименно. Конец третьего письма Иоанна.